Он уже был готов проникнуться некоторой симпатией к этому Харри. «Пентаграмма», — продолжал Харри шепотом. «А?» Но полицейский уже обернулся к Фалькейду. «Скажи Дельте-1, или как они там называются, чтоб были готовы. Сейчас я пойду в комнату 406. Ждите, пока не увидите меня на экране». Полицейский встал и достал пистолет, известный Отто по долгим бессонным ночам в интернете. Стоило только набрать в поисковике слово «handguns» — стрелковое оружие. Глок-21. «Сейчас что-то должно случиться», — понял он. Что именно, он пока не знал, но, возможно, сенсационные кадры у него все-таки будут. Харри вышел. «Дельта-1, я Альфа», — произнес в рацию Фалькейт и отпустил кнопку рации. Шум. Приятный, пощелкивающий шум. Остановившись у лифта рядом с входной дверью, Харри на секунду замешкался, потом потянул ее на себя. Сердце остановилось, когда он увидел перед собой черные прутья. Решетка. Он отпустил ручки двери, и те медленно закрылись. Все равно уже поздно. Последний прилив энергии, какой чувствуешь, когда бежишь к перрону, хотя знаешь, что поезд уже ушел, но хочешь все-таки увидеть его, прежде чем он исчезнет. Кончился. Харри пошел по лестнице, старался идти спокойно. Когда же убийца приходил сюда? 2 дня назад? Неделю? Сил больше не осталось. Каблуки все медленнее отстукивали чечетку по ступеням. Хочется все-таки увидеть. Стоило ему свернуть в левый коридор 4-го этажа, как из дальней комнаты появились 3 фигуры в черном. Харри остановился под белой звездой, процарапанной на желтой стене. Под табличкой с номером комнаты 406 была другая, с именем Веллан. А еще ниже он увидел приклеенный скотчем лист бумаги. «Уехал. Мариус». Он кивнул. «Дельте-1. Можно начинать». Через 6 секунд дверь была открыта. Харри попросил остальных подождать снаружи, и внутрь вошел один. Пусто. Он тщательно осмотрел комнату. Чисто и аккуратно. Даже слишком аккуратно. Не вяжется с ободранным плакатом и гипоппа над диваном. Стол прибран. На полке над ним несколько потрепанных книг карманного формата. Рядом с книгами 5-6 ключей на брелоке в виде черепа. Фотография улыбающейся загорелой девчушки. «Возлюбленная или сестра?» — предположил Харри. Между книгой Чарльза Буковски и аудиоцентром стоял белый большой палец, похоже, восковой, и словно подбадривал. «Все отлично, все ясно, все окей». Харри посмотрел на Игги Попа. Голый, поджарый торс, вздутые вены, выразительный взгляд глубоко посаженных глаз, как будто этого человека распяли, и, может быть, не один раз. Харри потрогал большой палец на полке. Для гипса или пластика слишком мягкий, на ощупь. Как будто настоящий. Холодный, но настоящий. Вспомнился фалло-имитатор у Барли. Пах палец формалином и краской. Харри осторожно сжал его. Краска дала трещину. В нос ударил знакомый резкий запах. И Харри непроизвольно сделал шаг назад. «Беателен!» «Это Харри. Как там у вас? Пока ждем?» Воллер занял позицию в коридоре, а нас с фрёкен Сиверсон загнал на кухню, очень по-рыцарски. «Я звоню из общежития, комната 406. Он здесь был». «Был?» «Он оставил над дверью пентаграмму. Парень, который здесь живет, некто Мариус Веллан, исчез. Здешние жильцы не видели его уже несколько недель». На двери написано, что он уехал. А может, он действительно уехал? Харри заметил, что Беата начинает перенимать его манеру разговора. — Вряд ли, — сказал он.